Глава 30. Тишина была ледяной и хрупкой, как первый лед. Сначала в глазах девочек отразилось полное непонимание, словно Клим произнес фразу на неизвестном языке. Потом лицо Полины начало медленно искажаться. Нижняя губа задрожала, глаза наполнились огромными чистыми слезами, которые перелились и покатились по щекам одна за другой, молча, беззвучно. Девочка не всхлипывала, она замерла, и слезы просто текли из нее, как из переполненного сосуда. Катя старше. Сначала пыталась понять, обработать. «Умерла?» — прошептала она. И в ее голосе была надежда, что он ошибся, что это какое-то страшное, взрослое слово с другим смыслом. «Умерла», — подтвердил Клим. И его собственный голос предательски дрогнул. «Она... ее сердце перестало биться. Ваша мама очень долго болела, спала, и врачи не смогли ее разбудить. И сегодня оно просто остановилось». «Но ты же говорил, что она в командировке!» — выкрикнула Катя. И в ее глазах вспыхнула не боль даже, а гнев, обжигающее разочарование. «Ты врал?» «Врал», — согласился Клим, не отводя взгляда, с готовностью принимая этот удар. «Потому что был трусом. Потому что сам не верил, что это навсегда. Потому что не знал, как вам сказать. Простите меня, я очень перед вами виноват». Полина, услышав это, наконец издала первый звук, тихий, надрывный всхлип, а потом ее тело содрогнулось от рыданий. Она бросилась к нему, вцепилась в шею, и горячие слезы лились ему в шею. Катя сидела, сжавшись в комок, плача тихо и горько, отвернувшись, но через минуту и она придвинулась, прижалась к его другому боку, ища хоть какого-то тепла и опоры в этом внезапно обрушившемся мире. Клим обнял их обеих, прижимая к себе. Качал, гладил по спинкам, бормотал какие-то бессвязные слова утешения, которые не могли утешить, но хотя бы говорил: «Я здесь, я с вами, мы вместе». Они плакали долго. Выплакивали не только сегодняшнюю новость, но и весь год тревоги, невысказанных вопросов, смутного страха, который витал в доме. Это было общее горе. Тяжелое, душащее, но, на удивление, чистое. В нем больше не было лжи. И Клим, чувствуя, как маленькие тела сотрясаются от рыданий в его объятиях, понимал, что Саша была права. Это было невыносимо больно, но эта боль гораздо честнее ядовитого молчания, которое бы отравляло их медленно и верно. Когда слезы понемногу иссякли, сменившись тихой, изможденной икотой, Клим помог дочкам умыться, напоил теплым молоком. Объяснил, что завтра в школу идти не нужно, что они побудут дома все вместе, что будут решать все сообща. Они кивали, уставшие, с опухшими красными глазами, но уже без той животной паники во взгляде. Шок сменился принятием, детским и не до конца осознанным. Земцов уложил детей в свою большую кровать. Они не хотели расставаться. Полина прижалась к нему с одного бока, Катя с другого, уткнувшись лицом в его плечо. Их дыхание постепенно выровнялось, стало глубоким и спокойным. Тела обмякли в тяжелом исцеляющем сне. А он лежал, глядя в потолок, ощущая их тепло и вес. Пустота внутри еще была, огромная и черная, но ее края теперь стали четкими. Появилась форма и понимание, где начинается боль, а где его долг. Сквозь эту боль, как луч сквозь трещину, пробивались мысли о Саше. О ее уходе, о поцелуе в щеку, о словах. Невероятно, как с ее холодной рациональностью она оказалась права в самом иррациональном и человечном. Ворвалась в его адский день, навела странный мимолетный порядок, заставила его дочек улыбаться, а потом дала ему пинок, необходимый, чтобы сделать самый страшный шаг. И ушла, не требуя благодарности, даже отмахнувшись от нее. Захотелось покурить. Клим осторожно высвободился из детских объятий, накрыл девочек одеялом и в резиновых шлепках вышел на лестничную площадку. Спустился напролет и закурил, глядя в темное окно на свое отражение. Достал телефон и разблокировал. Ее имя светилось в самом верху списка. Он ткнул в него и начал печатать. «Клим, спишь?» Ответ пришел почти мгновенно. «Александра, нет». Он улыбнулся в темноте и напечатал. «Клим, можно я позвоню?» «Александра, звони». Клим набрал номер, прижал телефон к уху. Сигналы соединения прозвучали лишь раз. «Привет». Ее голос был тихим, но абсолютно ясным. «Прости, если разбудил». «Я не спала». «Как ты?» — спросила она прямо, без предисловий. «Рассказал девочкам, как ты и советовала». На той стороне повисла короткая внимательная пауза. «Как все прошло?» «Тяжело», — признался он, выдыхая дым. «Очень тяжело, но терпимо. Спасибо». «Мне-то за что?» В ее голосе послышалась легкая смущенная улыбка. Саша отмахивалась, как всегда, словно не допускала даже мысли, что это нормально. «Ты сбежала сегодня», — констатировал Клим, стараясь, чтобы его фраза не звучала как упрек. «Я созванивалась с ритуальными услугами», — ответила она так же просто. «Нужно было выяснить несколько моментов по документам, обговорить детали, чтобы завтра можно было просто приехать и выбрать, а не вникать в бюрократию». Клим рассмеялся тихим хриплым смешком. От нелепости, от абсурда, от этой невероятной и странной заботы. «Северская, ты сумасшедшая», — сказал Клим с нежностью, которую уже не пытался скрыть. «Вместо того, чтобы послать меня куда подальше после сегодняшней сцены, ты решаешь мои проблемы». «Ты все можешь сделать сам», — парировала Александра. «Я просто помогаю, убираю лишнее, чтобы ты мог сосредоточиться на главном». Он помолчал, глядя на тлеющий кончик сигареты. «Сколько будет стоить твоя благотворительность?» Она рассмеялась. «Сам решай», — прозвучало двусмысленно. «Уже поздно». Клим понял намек. Саша не отмахнулась, не назвала цену, оставила ему пространство для маневра и время. «Спокойной ночи, Саш». «Доброй ночи, Клим». Он сбросил звонок, докурил сигарету и раздавил окурок в самодельной пепельнице из банки. Потом повернулся и тихо вернулся в квартиру, в спальню, где под одним одеялом спали его две самые большие причины жить дальше. И впервые за этот бесконечный день в груди у него было не только холодное пепелище, но и слабый, тлеющий уголек тепла. От голоса в трубке и безумной, непрактичной, нужной помощи Александры. После того, как связь прервалась, Александра еще долго сидела в темноте своей гостиной, сжимая телефон в ладони, будто пытаясь удержать тепло голоса Клима. Весь день, проведенный в его мире, казался сном наяву. Она стала свидетельницей самого интимного и болезненного момента в их жизни. И, к своему удивлению, не чувствовала себя чужой или неловкой. В груди поселилось странное, щемящее чувство сопричастности. В ней самой за этот день что-то перевернулось. Осторожность, с которой Александра годами выстраивала личные границы, оказалась бессильной перед простым, детским «вы красивая» и перед доверчивым, уставшим взглядом их отца. Ее броня, защищавшая от боли, вдруг показалась не такой уж и необходимой. Было больно и страшно, но было и чувство, что она может быть не просто сильной и независимой Сашей Северской, но и нужной. Просто так, не за ресурсы, а за присутствие. Это открытие оказалось пугающим и освобождающим. Ложась спать, Северская думала только о Климе. О том, как он стоял, упершись лбом в ее лоб, и говорил с мольбой «Не ломай меня». О его руке, тяжелой на ее плече. Она ворочалась, прикрывая глаза, и перед ней вставали не цифры отчетов, а его усталое небритое лицо с глазами, в которых бушевало море горя, но где-то на дне теплилась искра, когда он смотрел на нее. Уснуть удалось с трудом. А утро началось не с будильника, а с делового почтительного звонка агента ритуального агентства. Саша ответила на звонок. Ее голос прозвучал собрано и холодно, как будто и не было этой бессонной ночи, полной нежных и тревожных мыслей. Она назначила встречу, отодвинув все свои дела. Теперь это для нее стало главным. Все было четко, быстро и бескомпромиссно. Александра встретилась с ритуальщиком в нейтральном кафе, где собиралась позавтракать. Молодой человек в слишком строгом костюме пытался вести разговор мягко, с сочувствием, предлагая стандартные проверенные варианты. Северская слушала минуту, а потом взяла инициативу в свои руки. «Стандартные не подходят», — сказала она, открыв блокнот. «Гроб должен быть простой, из светлого дерева, без вычурной фурнитуры. В венках только живые цветы, белые хризантемы и розы. Никаких лент с позолотой. Поминки организуем в кафе «Уют» на Лесной. У них хороший отдельный зал. Меню, простые блюда, домашние. Алкоголь? Саша задумалась. По этому пункту я сообщу вам позже. Все финансовые вопросы через меня. Есть вопросы? Парень сидел с открытым ртом, затем заерзал. Александра Алексеевна, понимаете, обычно родственники... Обычные родственники находятся в состоянии шока, холодно парировала она. Я экономлю им время и нервы. Вы согласны работать на этих условиях или мне найти другого агента? Я все сделаю идеально, выдохнул он. Уж постарайтесь, холодно усмехнулась Северская. Под ее взглядом, лишенным и тени сомнения, парень окончательно стушевался. Они обсудили детали, утвердили предварительную смету. Теперь нужно было только дождаться документов из морга, которые в этот день получал Клим, и, собственно, обсудить все с ним. Позавтракав, Александра поехала к дому Земцова и попросила его выйти. Он спустился через несколько минут и сел в машину. Тишина в салоне была уже привычной, но сегодня она была наполнена грузом предстоящего. «Прочитай, я все обсудила, осталось только подписать». «Я опять должен тебя благодарить», — нарушил молчание Клим, вернув ей бланк. «Все организовала». «Не должен», — она улыбнулась, глядя на свои руки, лежащие на руле. «За такое не благодарят. Так просто делают». «Надо идти оформлять бумаги». «Да, завтра будет тяжелый день». Клим повернулся к ней. Его лицо было уставшим, но более собранным, чем вчера. «Ты приедешь?» — спросил он тихо. Вопрос застал ее врасплох. Александра представляла себе это мероприятие. Официальное, чужое, полное посторонних людей и сдержанного горя. Она была бы там лишней, чужеродным элементом. «Не думаю, что это уместно», — ответила честно. Земцов помолчал, а потом сказал слова, которые опалили ее изнутри, растопили последние льдинки осторожности. «Мне бы хотелось, чтобы ты была рядом». Он не просил, а высказал желание. И от этой простоты у нее перехватило дыхание. Ладонь Клима легла поверх ее руки. Саша развернула свою руку и переплела их пальцы. Это движение было таким же естественным, как дыхание. «Значит, я приеду», — сказала она твердо, глядя ему в глаза. «Поддержу вас». «До завтра?» — переспросил он. «Да». Тогда Клим поднял их сплетенные руки и прижал губы к ее костяшкам. Поцелуй был легким, почти невесомым, но от него по всему телу пробежала волна тока. Он задержался, втянул воздух, как будто вдыхая запах ее кожи, и на секунду прикрыл глаза, будто черпая силы в этом простом контакте. Потом отпустил ее руку и, не говоря больше ни слова, вышел из машины. Саша смотрела, как Клим скрывается в подъезде, и долго не могла тронуться с места. На ладони, где касались его губы, будто осталось горячее пятно. Она чувствовала себя одновременно опустошенной и переполненной. Эта близость с его миром, с его болью, с его детьми, что-то в ней сломалось и пересобралось иначе. Страх отступил, уступив место странной, твердой уверенности. Александра была нужна ему.